Адам, который, как всегда, был центром внимания, затронул целый ряд тем. А когда он вез меня домой, то спросил: «Ну, что вы думаете о Хефтоне?» «Какое уж это имеет значение, что я о нем думаю? Он ваш старый друг, приятный, культурный человек. Что можно еще сказать после первой встречи? Я бы очень хотел знать, какое впечатление он производит, когда встречаешься с ним в первый раз». Несколько озадаченная его настойчивостью, я наконец сказала: «Ну хорошо, я не захотела бы воровать с ним лошадей. Нас бы поймали на заборе». К моему удивлению, он был чрезвычайно поражен. «Почему вы говорите это?» «Я не знаю точно почему. Он не реалист. В его мыслях слишком много теории. Из-за этого он теряет связь с действительностью». Лишь намного позже я поняла, почему Адам так серьезно воспринял мои легкомысленные слова. Он тогда как раз проверял свои мысли, следует ли посвящать Хефтона еще глубже в свои намерения. Хефтон героически умер после заговора 20 июля. Он обладал мужеством сказать в лицо Прейслеру, что, повторись все сначала, он стал бы действовать точно так же. Хотя он был типом заговорщика, далекого от действительности, он не нес непосредственной ответственности за неудачу путча. Чисто случайно мои слова оказались близки к истине. К счастью, нам удалось наконец освободить Мисси от ее пустого занятия. Она стала работать у Тротта, и их сотрудничество вскоре перешло в прочную дружбу. Через открытую дверь слышен был его небрежно ленивый, смешливый голос, который, диктуя, дружески предупреждал после «Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu» в немецком употребляется дательный падеж. Много позже между Тротом и Ранцау вдруг неожиданно возникла холодность. Их больше не видели вместе. Мы пытались нащупать причину. «Вы так долго были друзьями с университетских лет. Ничто не может разрушить такую дружбу. Даже старые друзья могут иметь совершенно разные мнения по какому-нибудь важному вопросу», — возражал Трот сухо и немного печально. Позднее мы узнали, что группа заговорщиков пришла тогда к выводу, что Гитлер должен быть уничтожен. Ранцау не хотел в этом участвовать, хотя он ненавидел Гитлера, его отталкивала мысль об участии в убийстве. После своей женитьбы на Луизетте Кватт Ранцау был переведен в Румынию и таким образом находился далеко от Германии, когда было совершено неудавшееся покушение. Он был взят в плен советскими войсками и умер от голода в одной из тюрем ГПУ. Глава 6. «Желтое дело». Под таким кодовым названием проходил поход во Францию. Поход прошел по плану, как блестящий, исполненный немецкой армией военный маневр, и несчастным образом подтвердил все притязания Гитлера. Он продолжался 7 коротких недель, с 10 мая по 22 июня 1940 года. Что же осталось от линии Мажино, от славной французской армии, которую мы так часто видели в их лазурно-голубых мундирах на парадах «Сен-Жермен-ан-Ле»? Наша лояльность была чисто личной, но Франция являлась для нас действительно второй родиной, поэтому несчастье, случившееся со страной, навело на нас глубокую печаль. Единственной утешительной мыслью могло быть то, что молниеносный поход стоил меньших жертв с обеих сторон. Несколько лет до этого мы проводили лето на юге Франции, недалеко от реки По. Мама пускалась тогда в длинные политические споры с нашим приветливым и словоохотливым доктором, который часто заканчивал разговор тоскливым вздохом. Маленькая война поставила бы все на свои места. Оба его сына, наши друзья, пали в этой самой маленькой войне, которая со стороны казалась прошедшей столь бескровно. Испанский двоюродный брат моего мужа рассказал нам позднее, что он был послан тогда на испано-французскую границу, чтобы встретить немцев, и что генерал Франко намеревался задержать их настойчивые переговоры. Этот испанец спросил немецкого офицера-танкиста: «Как вы решали задачу с заправкой горючим? Это вообще было нетрудно. Мы заправлялись на всех обычных заправочных станциях и покупали еду в магазинах по пути следования. Все напоминало скорее увеселительную прогулку». Испанские пилоты утверждали позднее, что они с помощью Поплавков легко могли бы установить свою границу от Биарица до Ируна. Розовые поплавки на немецкой стороне, оливково-коричневые на их. Для менее совестливых нацистских бонз стало хорошим тоном ездить за покупками в Париж. В обмен оккупированной стране оказывались сомнительные милости в виде продовольственных карточек и военных капелл на каждой деревенской площади. Распределение продуктов по карточкам во всех